Глава пятая. Великий инквизитор. «Ведь вот и тут без предисловия невозможно, то есть без литературного предисловия. Тьфу!» — засмеялся Иван. «А какой уж я сочинитель! Видишь, действие у меня происходит в XVI столетии, а тогда, тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данте не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи, давали целые представления, в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого Бога. Тогда все это было очень простодушно. В Нотр-Дам-де-Пари у Виктора Гюго, в честь рождения французского дофина, в Париже при Людовике XI, в зале ратуши дается назидательное и даровое представление народу под названием «Le bon jugement de la très sainte gracieuse Vierge Marie» — «Милосердный суд Пресвятой и Всемилостивой Девы Марии», где и является она сама лично и произносит свой «bon jugement» — «милосердный суд». У нас в Москве, в допетровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого Завета особенно, тоже совершались по временам. Но кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и стихов, в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм. Да еще когда? В татарщину! Есть, например, одна монастырская поэмка, конечно, с греческого, «Хождение Богородицы по мукам», с картинами и со смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посещает ад и руководит ее по мукам архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один призанимательный разряд грешников в горящем озере, которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, то тех уже забывает Бог, выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот пораженная и плачущая Богоматерь падает пред престолом Божиим и просит всем в аде помилования, всем, которых она видела там без различия. Разговор ее с Богом колоссально интересен. Она умоляет, она не отходит. И когда Бог указывает ей на пригвожденные руки и ноги ее сына и спрашивает, как я прощу его мучителей, то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год от Великой Пятницы до Троицы на дня, а грешники из ада тут же благодарят Господа и вопиют к Нему: «Прав ты, Господи, что так судил». Но вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является он. Правда, он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. 15 веков уже минуло тому, как он дал обетование прийти во царствие своем. 15 веков, как пророк его написал: «Се гряду скоро». «О дне же сем и часе не знает даже и сын, токмо лишь Отец мой Небесный», как изрек он и сам еще на земле. Но человечество ждет его с прежнюю верой и с прежним умилением. О, с большую даже верой, ибо 15 веков уже минуло с тех пор, как прекратились залоги с небес человеку. Верь тому, что сердце скажет: нет залогов от небес. И только одна лишь вера, сказанная сердцем. Правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления. К иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама Царица Небесная. Но дьявол не дремлет.